Глава 22. Евгения. Проснулась я, как обычно, ночью и с довольной улыбкой посмотрела в потолок. Неплохое путешествие у меня выдалось, и хорошо, что это был еще не конец. Часы показывали 4 часа утра, а это значило, что идти по магазинам было рано. Да и вообще перед завтрашним походом стоило хорошенько выспаться, а для этого стоило прилечь и по возвращению из магазинов. Я заметила, что после перехода в другой мир чувствую усталость, и за время, проведенное там, мое тело совсем не отдыхает. Последние дни были тому примером. Устраиваюсь в постели поудобнее, укрываюсь одеялом и хочу погрузиться в царство Морфея, но в голове крутится список того, что мне может пригодиться. Может, стоит взять еще сапоги? И про кофту нужно не забыть. Не помешает и дождевик, или лучше складной зонтик. А парни купили палатку? Что-то я не помню. И если я переношусь к ним рано утром, может, стоит что-то приготовить самой и попробовать пронести это в другой мир? С платьем ведь вышло. А то бедные будут готовить все на кострах, а тут я такая хорошая, с курочкой и картошечкой. Кто бы меня в походах кормил чем-то вкусным? А тут такой шикарный бонус, нужно пользоваться. Поспать толком я так и не смогла, ибо вся была в предвкушении нового приключения. И только увидела на часах цифру 9, как тут же встала и начала быстро собираться. Есть у меня такая черта: если я чем-то одержима, то не успокоюсь, пока этого не добьюсь. Сейчас я должна была собрать себя в дорогу. На умывание и переодевание ушло 20 минут, еще 20 потратила, чтобы попить чай с бутербродами и написать список. Он вышел не очень большой, так как некоторые вещи у меня уже были. Оставалось только найти, куда я их засунула. В магазин я пришла в начале 11 и тут же пошла по списку. Несколько маек и футболок, спортивные топики. Мало ли куда парней забросят. Не в кружевах же щеголять. Они и так были от меня в шоке. Нужно показать, что я не простушка и тоже знаю толк в походах. Да, я люблю туфли и каблуки, но временами могу заменить их на штаны и ботинки. Кстати, о штанах. Мои в последнем моем путешествии знатно потрепались, так что лучше было купить новые. Нужная вещь нашлась 10 минут. Черные, с кучей карманов, удобные. Точно, беру. В том же отделе взяла толстовку и ветровку. Купленный для меня плащ в ином мире был неплох, но тяжеловат, да еще и без пуговиц. О молниях их мир и вовсе мог пока только мечтать, а я без них никак. На всякий случай купила еще в двойном экземпляре. Благо, я эпизодами смогу возвращаться домой, где спокойно и переоденусь, так что мне не придется тащить на себе огромный баул, лишь то, что понадобится в течение 4 часов. Мечта, а не поход. Хотя я и не прочь задержаться там на подольше. Наверняка там очень красивые места и живая природа. Поскольку мне не нужно было тащить все вещи сразу, решила приобрести простой рюкзак, куда поместилась бы бутылка, что-то поесть и сменная одежда на всякий случай. Проходя бутик с мужской одеждой, замерла напротив витрины с костюмами. Черный смокинг с белой сорочкой выглядели шикарно. Дивару бы пошло. Хотя на нем бы отлично смотрелись и джинсы с кожанкой. Точно, только она и ничего более. Зачем прятать идеальное тело? А может, взять? Глядишь, он найдет симпатичную особу и хоть приворожит. Хотя он не согласится, да и устои мира там другие. Но может, взять тогда несколько обычных футболок или маек, а то в их мире одни рубашки и только. Решено. Предвкушая занятный шопинг, вошла в магазин и стала выбирать. И раз я собралась сделать подарок Дивару, то, пожалуй, стоило осчастливить и других парней. На глаз выбрала размер и пошла на кассу. Девушка только улыбнулась, видя, сколько всего я набрала, а потом предложила взять и трусы. У них как раз новая коллекция появилась. Пока я не успела отказаться, она ловко выложила на витрину забавное нижнее белье. Там были и летучие мыши, и слоники, и леопардовая раскраска, и даже просто горошек. Как представила в этом парней, рассмеялась. Это будет что-то. Беру. Правда, вот размеры выбирала долго и в результате взяла разные. Уж один-то да подойдет. Продавщица только растерянно посмотрела на гору белья разного размера. Интересно, о чем она подумала? Осталось понять, когда мне это прихватить с собой. Хотя о чем это я? У них же есть суперсумки. Запихнут в них и все. Лежат и есть не просят. Подъехав к дому, наткнулась на Свету, которая гуляла со своим малышом. «Женя, ты где пропадала? Уже пару дней тебя не видела». Тут же пошла она в атаку, а потом замерла, увидев, сколько пакетов я достаю из машины. «Ого, ты куда-то собираешься?» «Да так, устанавливаю душевный покой. Не говорит же ей, что я в другой мир перемещаюсь. Точно за больную примет». «Родная моя, что случилось? Хочешь, посидим и чаю попьем?» «А давай», — соглашаюсь, так как и правда соскучилась по подруге. «Идем». Пока я еле дотащила все покупки до квартиры, подруга успела сбегать к себе и отдать ребенка мужу. «Ого, это что-то новенькое. Как это ты свое сокровище в руки мужа отдала? Не боишься, что он про него забудет?» «Нет, он теперь справляется», — сообщает довольно, входя за мной в квартиру. «У вас что-то случилось?» «Просто разговор. Знаешь, ты была права. Не для того я замуж выходила, чтобы у плиты стоять и посудомойкой быть. Я ведь девушка. Мне счастье надо, внимание. В общем, я вчера истерику закатила и заявила, что либо он мне помогает, либо пусть живет один». «Ого! И как Коля это воспринял?» Сперва удивился, но потом кивнул и пошел мыть посуду. Представляешь, даже ничего не сказал. Просто встал и пошел. «Женя, мне порой так поругаться хочется, а он весь такой покладистый, что аж зубы сводит». Меня так позабавили ее слова, что я с трудом сдержала смех. Одни хотят буйных, другие покладистых. Всем не угодишь. Дивар вон тоже хочет жену с огоньком, но почему-то согласен и на Тихоню. Вот и Света. Сперва ее все устраивало в муже, а теперь начала призадумываться, а так ли это. Хорошо, что я не замужем. Не нужно ломать голову. Не понравился, долой кандидата. Давайте следующего. «Женя, хватит смеяться. Я, между прочим, серьезно. Знаешь, я тут книжку читала, фэнтези. Так там все мужчины такие крутые, сильные, красивые, накачанные. И так героиню любят. Вот бы и мне так». «Тебя же муж любит. В чем проблема?» Посмеиваюсь, занося покупки в спальню. А насчет красавчиков согласна, есть частичка правды в книжках. Любовь может быть разной, у нас вот тихая гавань, а мне хочется движения, пламени. Может, я просто дома засиделась, что думаешь? И с такой грустью смотрит на меня, а я не знаю, что сказать, так как просто не представляю семейную жизнь. Когда ты отвечаешь только за себя, это одно, но когда есть и другие... Свет, прости, тут я не помощник. Попробуй найти развлечение. Эх, ладно. У тебя там что с начальником? Уже встречались? А то. Сходили на несколько свиданий, и он даже позвал меня в отпуск. Думаем, вот рвануть за границу. Правда, он сейчас в командировке, но должен вернуться через пару дней. Говорю, а сама думаю, что было бы неплохо, если бы он задержался еще на несколько дней, так как сейчас я больше жажду похода, а не свидания. «Так вот для чего покупки!» «Да, решила немного обновок взять». «Хорошо, я тогда руки мыть, а ты наливай чай». Света убежала в ванную, а я, разливая заварку по чашкам, почувствовала, что что-то забыла. «Но что?» «Жень, а это у тебя что?» Неожиданно зовет подруга, и, обернувшись, я вижу, что она держит мое желтое платье. «Точно, я ведь его в ванной повесила». «А это у меня наряд на тематическую вечеринку. Буду принцессой». Вру на ходу и стараюсь не краснеть. «Прикольная, видно, вечеринка. Но тебе не кажется, что тут слишком много ткани, да и цвет не твой, а все эти рюшки? Я думала, со вкусом у тебя все хорошо, но это...» «Так и задумано. Буду привлекать внимание». «С таким нарядом это тебе гарантировано». Под шуточки подруги забираю платье и прячу его в шкафу, но не успеваю закрыть створки, как Света натыкается на еще одну находку. «Ты меня прости, но зачем тебе столько нижнего белья, да еще и мужского? Ты завела себе не одного парня, а двух или трех?» Посмеивается, доставая из пакета занятные труселя. «А, знаешь, это проверка. Вот кому подойдет, тот и будет моим парнем». «Ох, опять эти твои замашки. Жень, хватит уже засовывать мужиков в свои рамки, тем более такие. Ты где вообще такой размер видела?» И показывает на черные боксеры. «И как ей объяснить, что я в основном парней только голыми и вижу?» «Так, ты хотела чай? Пошли пить». Устала я придумывать ответы, лучше отвлечься на другие темы. Света пробыла у меня чуть меньше часа, после чего довольная ушла к себе. Я же легла спать, заведя будильник, а то вдруг усну до ночи, а мне еще переодеться нужно. Ровно в 10 я встала и стала быстро собираться. В новый рюкзак полетела запасная одежда, вода, немного еды. Сама же я надела черные штаны, зеленую футболку, кофту взяла в руки. Помня, что в их мире было лето, надела только кроссовки. Заплела косу и не удержалась и нанесла немного косметики. Хотелось быть красивой. Вот так, одетая и с рюкзаком за плечами, я легла в постели, смотря на стрелки часов. Знакомое предчувствие появилось где-то за минуту до переноса. Ровно 11, ура! Миг, и я в легком полете в темноту. Момент, когда я открыла глаза, был неожиданным, так как теперь я лежала в лесу, а надо мной склонилось страшное черно-коричневое животное с огромными зубами, которое доедало чью-то кость. «А-а-а!» — закричала, вскакивая и улепетывая. «Надеюсь, это не Дивара съели?»